Часть третья. Лекция одиннадцатая. О предводителях и холодном разуме. «В сторону, неудачница!» Я почувствовала грубый намеренный толчок в спину. Обернулась и встретилась взглядом с нескрывающей своего презрения Астрид. До перехода в Фаору, откуда и поступил вызов для стражей, оставались считанные минуты тревожного ожидания. Все завры уже выстроились в длинную колонну. Первыми должны были лететь небовзоры, вторыми — звездокрылы. Едожалы, как наиболее тяжелые и неповоротливые, замыкали группу, чтобы не задерживать работу остальных. Адепты Магмеха определили погоду в точке переброски, и на большом экране, висящем на стене, появилась сводка. Дождь, порывистый ветер, 10 градусов тепла. Короче, ничего хорошего на той стороне ждать не приходилось. К счастью, все стражи, обучающиеся на разных факультетах, были морально и физически готовы к чему-то подобному. У каждого адепта на складе лежало 3 рюкзака снаряжения, подготовленного в соответствии с условиями экстремального вылета. И так как я не рисковала приближаться к едожалам, то решила сбегать за своими вещами и заодно забрать рюкзак в ласты. Отошла от группы, затерялась в людском потоке и притормозила, заметив госпожу Магни. Та сидела на корточках напротив обиженно пыхтевшего драконёнка. Причем бестия демонстративно отворачивала морду, а Даралкай ласково внушала: «Нет, бестия, я не могу взять тебя с собой, и не надо сопеть, дорогуша. Ты еще недостаточно взрослая и окрепшая, чтобы бросаться в межпространство перехода. И вообще, ты же не забыла о своих обязанностях здесь, на территории Академии?» Что там за обязанности у маленькой бестии, ну, помимо того, что шкодничать, узнать мне было не суждено. Именно этот момент Астрид посчитала идеальным для толчка в спину. «В сторону, неудачница!» Высокая и поджарая блондинка смотрела с вызовом. «Ты жалкая. Ты никчемная, Нэш. Таким, как ты, не место на боевом вылете!» Прошипела одногруппница и толкнула меня. Точнее, попыталась, но я помнила змеиный характер адептки, была готова к чему-то подобному и легко отклонилась. «Ты всерьез думаешь, что мне есть дело до твоего мнения?» Беззлобно уточнила я, и Астрид моментально заткнулась. Не став дожидаться, пока на эту стерву снизойдет вдохновение для очередной порции гадостей, я прошла вперед к стенду, где стояли рюкзаки со снаряжением. Вытащила из гущи свой, нашла снарягу в ласты, закинула наше общее добро за спину и, пошатываясь от двойной тяжести, потащила все это к ребятам. Но далеко уйти мне с поклажей не дали. Сильные руки северянина сняли с меня сперва рюкзак в ласты, потом мой собственный. А едва я, уже набравшая в грудь воздуха, открыла рот, чтобы возмутиться, Кристен торжественно вручил коробку с переговорными кристаллами. «Раздать наши десятки!» — громко приказал он и чуть тише. «Обещай, что не будешь подставляться». И прежде чем я поняла, о чем, собственно, меня просят — не подставляться на вылете или не подставляться под удар Астрид, Арктанхао отвернулся и с нечитаемым выражением на лице двинулся через толпу адептов. Я заторопилась следом, отдавая ребятам средства для связи. Переговорные устройства, как и многие другие разработки Магмеха, представляли собой синтез природной магии и технологий. Это были плоские камни кровавой яшмы размерами с фалангу моего большого пальца. Идеально отполированные круги с небольшим отверстием, через которое продевался простой кожаный шнурок. Такие переговорники вешали на шее или повязывали на запястье, кому как удобно. Они давали возможность связаться с любым членом десятки и нагревались, если кто-то пытался вызвать тебя. «Чёрт, я нервничаю», — прошептала Власта, дрожащими руками вытягивая за шнурок один из камней. Между нами вклинился Хазенхао, одной рукой собственнически обнял блондинку за плечи и прижал к себе, другую запустил в коробку. «Не переживай, трусишка, большой и сильный Эрик всегда прикроет слабую девочку». «Пусть большой и сильный Эрик прикроет рот и не несет глупости», — Возмутилась Власта, скидывая его руку, и недовольно заворчала. «Прикроет он меня! Да как же! Нашел слабую девочку!» Хазенхао громко расхохотался, повесил на шею шнурок переговорного устройства и бесстрашно шлепнул Власту по пятой точке. Та шумно втянула воздух и прицельно легнула его в пах. «У-у-у!» — глухо застонал согнувшийся парень, и одновременно с ним заработал громкоговоритель. «Внимание!» — облетел зал прибытия суровый мужской голос, и все моментально притихли, преисполненные моментом. Даже корчившийся от боли Эрик смог кое-как разогнуться. «До открытия портала 3, 2, 1. Переход открыт!» Белокаменная арка вспыхнула, пространство затянула плотная радужная пленка, в которую уверенно шагнули адепты факультета небовзоров и сами завры. Следующими в портал вступили и пропали звездокрылы под предводительством Эрики Магни. Едожалы были последними. Глядя за тем, как в портал входит Лютик с первой десяткой адептов, а следом исчезает Борщевик со вторым отрядом, я торопливо повесила на шею свой переговорник, закинула на спину рюкзак, поправила лямки и быстро бросила взгляд наверх. Наша десятка стояла возле круглых боков дурмана, держась за специальные ремни с петлей на конце. Кристен Арктанхао сидел в седле Завра. На меня северянин не смотрел, но это не помешало ему опасно свеситься с седла и вытянуть руку. Со стороны, наверное, показалось, что он просто поправил один из ремней, но в действительности пальцы Кристена невесомо коснулись моих, и он, как ни в чем не бывало, выпрямился в седле. Я поспешно опустила глаза и поняла, что не могу сдержать глупую улыбку. Неужели все? Неужели это первые признаки Арктанхау головного мозга? Неужели я тоже в числе его фанаток? «Дурман, шагай!» — приказал этот самый, от которого у меня мурашки и глупая улыбка, а еще необоснованное смущение. Завр послушно сдвинулся с места. Я с волнением в груди поглядывала на радужную пленку портала. Идущая впереди Власта тихо, на грани слышимости, быстро-быстро-быстро шептала молитву. И тут боковым зрением я заметила, как в зал с перекошенными лицами влетают двое. Демон из правящего рода, который до сих пор считает меня своей избранницей, и ректор Академии, который до сих пор считает, что я глупый ребенок. И что-то подсказывало, что эти двое бегут совсем не за тем, чтобы пожелать мне удачи на первом боевом вылете, обнять и помахать на прощание платочком. Запаниковав, я подняла голову и посмотрела на Кристена. «Скорее!» — прошептала одними губами, но Арктанхау все понял и мысленно поторопил Завра. Татуировки на его руках вспыхнули, посылая команду дурману. Тот послушно прибавил шаг, а мы все перешли на бег, чтобы поспеть за ним. «Стой! Риана, стой!» — попытался призвать меня к ответственности с помощью крика «братец», но не преуспел. Мы уже дружно шагнули в портал и провалились в межпространство. С виду плотная, радужная пленка перехода обняла приятной прохладой лицо, торопливо пожала руки, скользнула по шее и моментально отпустила, позволив провалиться туда, где не существовало ничего. Ничего привычного для человека. Путешествовать и ориентироваться в межпространстве могли только завры. Один из братьев Клеба выдвинул предположение, что у них есть нечто похожее на эхолокацию. Все, что делали специалисты Магмеха — открытие арки прорыва и своеобразную подсветку координат. Завры сами пробивали межпространство, находили дорогу и, что самое важное, безопасную точку для выхода. До этого я сотни раз читала о таком и смотрела несколько роликов путешественников, но сама перемещалась впервые. И это было жутко хорошо, до удари захватывающе и до тошноты весело. Последний шаг дурмана, и мы вырвались из пространственного перехода. Вырвались и попали прямиком в ад. «На землю! Всем на землю!» — крикнул Кристен, и, заглушая его крик, пророкотал гром. Рядом сверкнула молния. Ствол исполинской сосны оглушительно треснул, накренился и начал заваливаться на нас. Мой испуганный крик слился с новым раскатом грома. По сравнению с тем, что мне приходилось сдавать ранее, вступительные экзамены в академию были самыми сложными. Сумасшедший конкурс за место, физические нормативы выше, чем при поступлении в элитную военную академию Триединого Союза или Фаоры. Да к тому же приемная комиссия сплошь из мертвых. У меня не было ни единого шанса оказаться в списках зачисленных на отделение стражей. Об этом кричали мои результаты. Это понимала я сама, а еще трое некронавтов, возглавлявших президиум комиссии. Но я не опускала руки и продолжала настаивать, чем знатно нервировала трех пожилых мужчин, давно шагнувших за порог смерти. «Поймите, голубушка, это тяжело в физическом и эмоциональном плане», — увещевал один. «Выбранная вами специализация готовит стражей для разыскных, спасательных и боевых вылетов на звездокрылых», — пояснял другой. «И вы должны понимать, что по статистике успех таких команд составляет меньше 30%, то есть 7 из 10 раз вы вернетесь в академию, обвиняя себя в смерти незнакомых вам мужчин, женщин, детей, и не потому что плохо старались». «Нет, вы-то как раз сделали все возможное и даже немыслимое, но, вопреки всему, кто-то умер». «Поверьте, дорогая, любить драконов может каждый, а вот спасать людей нет». «К тому же у вас природный талант технопата, который развивают на факультете магической механики. Спокойная профессия в самый раз для такой милой и очаровательной девушки, как вы». «Я это понимала». Я вообще крайне смышленая девушка, когда речь заходит о действительно важных вещах. Я хотела учиться, но точно не на магмехе. Я хотела летать на звездокрылых драконах, а еще отчетливо знала, что должна стать стражем. И вот эту последнюю мысль я и попыталась донести до умов мужчин. Еще бы те захотели слушать. В итоге даже у мертвых сдают нервы. «Госпожа Нэш! Что заставляет вас думать, нет, упрямо верить, что вам к нам?» — спросил один из некронавтов, в раздражении отодвигаясь от стола. Это был хороший для меня вопрос. И я готовилась и репетировала у зеркала прочувственную речь об ответственности, о ценности человеческой жизни и собственном желании спасать других. У меня была прекрасная заготовка в качестве ответа. Тот ответ, который ждут. Ответ, который понравится приемной комиссии. Но я сказала правду. «Вы во многом правы. В жизни я достаточно робкая и пугливая. Мне приходится долго взывать к собственному бесстрашию, чтобы решиться на что-то экстремальное. Но иногда случаются моменты». «Моменты?» — переспросил один из некронавтов. «Страшные моменты. Настолько страшные, что в состоянии парализовать самого смелого и сильного. И эти моменты преображают меня. Я чувствую их как нечто удивительное. Безумие и хаос вводят меня в состояние холодного разума. Я не ощущаю опасности и страха. Мозг находит решение быстрее, чем действует мир. Тело не совершает ошибок. В такие моменты я становлюсь идеальной версией себя. И, возможно, вы скажете, что это эгоизм, но я хочу быть идеальной чаще. И если это спасет чью-то жизнь, что ж, значит, мне повезло. Значит, все не зря». И тогда с подоконника спрыгнула женщина с удивительными волосами, забранными в высокий хвост. Это потом я узнала, что все это время на подоконнике сидела легендарная первооткрывательница Завров и та самая Даралкай, которую я видела на площади Фаоры. Но это потом. А в тот момент незнакомка подошла, оценила меня пытливым взглядом ярко-синих глаз и сказала: «Зачислить. На мой факультет». Эти две короткие фразы решили все. Не знаю, что конкретно оценила и увидела во мне Эрика Магни, но я ни в чем не солгала. В худшие опасные моменты, когда весь мир катился демону под хвост, на меня снисходило мгновение холодного и чистого разума. И сейчас настал именно такой. «На землю! Всем на землю!» — крикнул Кристен. Рядом сверкнула молния. Ствол сосны оглушительно треснул и начал заваливаться на нас. и одновременно с этим в моей голове щелкнул невидимый тумблер. Я оценила собственные действия. Скинуть тяжелый рюкзак, чтобы тот не стеснял движений, пригнуться и нырнуть под брюхо дурмана. Едожалы выясняли, кто круче не только с адептами, посмевшими посмотреть им в глаза, но и друг с другом, самозабвенно бодаясь и нокаутируя друг друга хвостами. Неудивительно, что с такой вспыльчивостью и страстью к потасовкам их яркая сине-желтая чешуя поражала своей прочностью. С такой броней даже упавшее сверху дерево покажется легким прутиком. И тут я заметила оторопевшую Власту. Девушка стояла впереди, вцепившись побелевшими пальцами в петлю крепления, и в ужасе смотрела на падающее дерево. Вдох, и я начала действовать. Власта не успеет вытащить руку из петли, проще срезать крепление. Мой складной нож не подойдет, слишком тупой. Таким придется пилить, а не резать. Шаг, выверенное движение кисти, и я вынимаю кинжал из ножен на бедре Власты. Идеальный взмах лезвием, рука девушки падает вниз, оставив на запястье браслет в виде срезанного крепления. Подгорная выше, сильнее, но мне надо повалить ее так, чтобы она не стала сопротивляться. Я прыгаю на ее рюкзак и тяну вниз. Власта теряет равновесие, заваливается назад, и мне удается воспользоваться этим мгновением, чтобы швырнуть ее под брюхо дурмана и прыгнуть под защиту самой. Удар о землю вышиб меня из накатившего состояния чистого разума. Я сильно приложилась бедром, а так не кстати подвернувшийся камень, и вместе с болью вернулись звуки. На контрасте с прошлым спокойствием они казались оглушительными. Взревел дурман. Пронзительно вскрикнула пришедшая в себя Власта. Злобно ругнулся кто-то из парней. Защищая команду, Кристен приказал едожалу поднять хвост и задержать падающее дерево. Это помогло, но не уберегло от сломанных веток. Последовавший за этим треск прозвучал до того громко, словно сломалось не где-то наверху, а прямиком в моих барабанных перепонках. Скрючившись на мокрой земле в позе эмбриона, закрыв руками уши и зажмурив глаза, я ждала, пока весь этот ужас закончится и можно будет выдохнуть. Сердце истерично барабанило в висках, бедро стонало от боли, но хуже всего был страх, подгоняемый адреналином. Вспышка молнии, чуть запоздалый раскат грома, нарастающее постукивание капель усиливавшегося дождя. В царящей вокруг какофонии я даже не сразу сообразила, что камушек переговорного устройства вспыхнул и стал теплее. Сжав его в дрожащие от холода ладони, я услышала голос господина Медного, нашего декана и командира разыскных групп. «Всем адептам факультета едожалов! Мы на территории детского оздоровительного лагеря. 7 часов назад 12 детей и 5 инструкторов отправились в сплав по реке. Гроза и порывистый ветер перевернули несколько лодок. Это заставило оставшихся причалить к берегу и передать сигнал бедствия. Руководство лагеря направило им в помощь группу из 2 взрослых и 2 подростков. В данный момент мы не можем связаться ни с кем из них и располагаем лишь приблизительными координатами. Звездокрылые небовзоры отправились на облет и поиск пострадавших. Наша задача — спуститься вниз по течению, обыскать прибрежную линию, найти и вытащить группу, что сплавлялась на лодках. Приказы для командиров десяток». Камень погас, тактично намекая, что приказы командиров меня не касаются. Приподнявшись, я глядела полумрак непогоды и позвала. «Власта!» Справа закопошились сразу 2 тела. В одном я без труда опознала белую макушку подруги, в другом, с секундной заминкой, признала Хазенхау. Парень крепко сжимал Власту, для надежности прикрыв ее своим телом от опасности. «Внезапно!» Старательно давя широкую улыбку, я не удержалась от комментария. «Большой сильный Эрик всегда прикроет слабую девочку?» Слабая девочка пришла в себя и спихнула тушу северянина. Перекатилась и по-пластунски поползла наружу. При этом ругалась красная от смущения Власта так выразительно и замысловато, что даже Эрик впечатлился. А может, его впечатлило совершенно другое. Например, подсознательное желание защитить Подгорную. Кто ж разберет этих парней? Решив, что сейчас не лучшее время для анализа, я выползла из-под брюха дурмана и устало плюхнулась на свой брошенный рюкзак. Едожал раскрыл крыло, заботливо прикрыв нашу десятку от настоящего ливня. Пахло озоном, мокрой землей и древесиной. Поваленный рыже-серый ствол сосны валялся в стороне. Возле него стоял Кристен с неестественно прямой спиной и сжатым в руке переговорником. Я покрутила головой, оглядывая место, куда нас выкинуло из межпространства, и внезапно узнала территорию. Это был не просто какой-то детский оздоровительный лагерь. Это был мой лагерь. До сих пор помню Галчонок, где много лет подряд проводила летние каникулы, пока была беззаботной школьницей. Помню отрядные песни, которые мы учили и пели по ночам вокруг костров. Помню игры, многих ребят, воспитателей и стену лодочного сарая, которую все называли «стеной отчаянных». Кристен разжал руку, выпуская камень, и, легко перекрикивая грозу, скомандовал. «Проверить снаряжение. Надеть плащи. Подготовить средства связи и фонари. Делимся на тройки. Наш сектор 7. Идем вдоль русла. Я и еще двое плывем на дурмане по мелководью. Остальные двигаются берегом. Адриана». Я вздрогнула, никак не ожидая, что мне будут отдельные поручения, и с готовностью вскинула голову. «Ты идешь в лагерь и остаешься там», — припечатал Кристен. Чувствуя, как сердце начинает стучать чуть громче от ощущения дикой несправедливости, я на секунду замерла, осмысливая сказанное, а после вскочила с рюкзака и решительно похромала к Кристену. «Нет, он не может удалить меня из поисковой группы!»